Глава 24. К рассвету Дзен оклемался и уже мог здраво соображать, не видел галлюцинации и уверенно держался в седле. Бригитта и ее команда тоже очнулись и активно пытались выбраться, но я решил не рисковать. По дороге в черный исправительный замок мы заехали в деревеньку Медную и попросили местного доктора помочь храбрым воинам, которые выследили и поймали жестоких убийц. Он их и освободит, а там уже, я надеюсь, Бригитта включит мозги и не бросится нас преследовать. Лошадей на всех не хватило, да и давать узду в руки преступникам — это фактически позволит им сбежать. Так что верхом ехали только Мэри и Дзен. Первый задохлик с дикой одышкой, а второй — искалеченный бедолага, которого вчера едва не убили. Они держали концы веревок, которыми были связаны Потный и Альбинос, и вели бандитов, как собачек на поводке. Я же следил за главарем. С созвездием короны шутки плохи. Ее последователи отлично гипнотизируют людей слабых духом, да и в принципе талантливо вешают лапшу на уши. Но, собственно, не зря я опасался. Главарь действительно попытался два раза сбежать, но я его очень быстро успокаивал. В остальном 2 часа до исправительного черного замка прошли спокойно и даже медитативно. Пейзажи были великолепными. Заболотные могилы раскинулись поля с цветущими травами. Мы шли сквозь бело-голубое цветочное море, изредка в котором алели красные маки. Справа возвышались зеленые холмы. Вдалеке на горизонте виднелись белоснежные горные вершины. Чистый воздух, стрекот сверчков, умиротворяющая тишина. Даже Мэри проникся красотами природы и молчал, наслаждаясь видами. Исправительный черный замок посреди этого великолепия выделялся, как черная бородавка на идеальной мраморной коже. Массивные зубчатые стены, уродливые башни из серого камня, бойницы, из которых щерили пасти пушечные дула. Он выглядел чужеродно и отталкивающе, создавал неприятное, гнетущее впечатление. Даже на фоне покрытых мхом скал он смотрелся уродливым пятном. Дозорные на стенах заметили нас за пару километров. Я видел, как по крепостным стенам забегали темные силуэты, а через пару минут опустились ворота, и к нам навстречу поскакал отряд из 10 человек. Главарь убийц, поняв, что скоро вновь попадет в казематы, предпринял отчаянную попытку побега, но в этот раз я не стал с ним церемониться и просто вырубил. Альбинос гневно зарычал сквозь кляп, рванул в мою сторону и случайно врезался в Потного, который повалился на колени, отказываясь идти, и с мерзким воем умолял о пощаде. «Остановились!» — приказал я, рассердившись, и пояснил, когда Мэри и Дзен удивленно посмотрели на меня. «Подождем тюремщиков. Пусть сами разбираются со своими подопечными. Уже они-то точно найдут к ним верный подход». «Кто вы? Назовитесь!» — прокричал рыцарь в золотых железных доспехах, на шлеме которого трепыхался черный хохолок из лошадиного волоса. Видимо, командир отряда. У остальных обмундирование было обычного стального цвета, а гребни на шлемах были значительно меньше и светлее. Скорее темно-серые, а не черные. «Ну, путешественники, которым почему-то пришлось выполнять вашу работу», — нагрубил я на автомате, потому что все еще был на взводе. Полюбовавшись, как вытянулось лицо командира, удивленного моей наглостью, я продолжил. «Из вашей тюрьмы сбежали преступники, но вы что-то не спешили их искать. К югу отсюда, в болотной могиле, эти твари начали убивать деревенских жителей, проводили ритуал, чтобы снять ограничения магии». Командир коротко свистнул, и к нему подъехал один из рыцарей с забралом в виде 2 ладоней, как бы закрывающих глаза. «Проверь!» Рыцарь приблизился к нам, спешился и внимательно заглянул в лицо каждому преступнику. Кивнул сам себе и крикнул через плечо. «Из шайки Кривого!» «Взять их и доставить начальнику черного замка», — приказал командир, и рыцари, не церемонясь с бандитами, потащили их в крепость. Они их не жалели, скакали галопом, так что ублюдкам пришлось бежать со всех ног, чтобы не упасть и не стереть рожи об острые кочки. Командир взглянул на меня и произнес: «Если вы ждете награду, то можете закатать губу. Исправительный черный замок находится в бедственном положении. Только поэтому тем негодяям и удалось сбежать». «Нам бы набрать свежей воды и купить немного припасов». Я пожал плечами. «За монетами не гонюсь, но хотелось бы отдохнуть, прежде чем отправляться в обратный путь. Ну, и простое человеческое спасибо не помешало бы». Командир хмыкнул и сказал: «Спасибо. Следуйте за мной. Для отдыха вы прибыли весьма вовремя. Гельмут, начальник нашей тюрьмы, как раз выдает свою дочь замуж. В следующие 3 дня мы будем праздновать и пить за счастливую жизнь молодых. 3 дня — это много, нам хватит и ночи». «Айли!» — негромко рассмеялся командир и замолк. Причину его веселья я понял, когда познакомился с Гельмутом Риверой, начальником исправительного черного замка. Он оказался полноватым, высоким мужчиной, радушным и чересчур гостеприимным. Он встретил нас у ворот, буквально распахнув объятия, и стоило мне спрыгнуть с лошади, как Гельмут крепко сжал мои плечи и завопил: «Друг мой, как же вы меня выручили! Император отказал нам в подкреплении, мы не могли отправить поисковый отряд за беглецами. Отморозки бы точно воспользовались возможностью и взбунтовались». Он расстроенно подцокал языком. «Императорские следователи не выезжают по таким пустякам. Вот если бы убийство... Но мне доложили, что убийства были, верно?» «В болотной могиле», — подтвердил я. «Замечательно, просто замечательно. То есть замечательно не то, что убивали невинных людей, а то, как теперь запляшут эти кретины». Гельмут с ликованием воздел руки к небу. «Ну а мы, наконец, сможем нормально отпраздновать свадьбу и не отвлекаться на всякую досадную ерунду. Вы, кстати, почетные гости». «Благодарю вас, но мы не можем...» «Отказы не принимаются», — отрезал Гельмут. «Вы что же хотите обидеть старика? Так не годится. Да и я не заставляю вас закрыться в подземельях навечно. Побудьте нашими почетными гостями сегодня, а завтра после обеда отправляйтесь в путь. Если, конечно, будете стоять на ногах. Эй, Видал, устрой нашим друзьям экскурсию по Черному замку». Я и слова не успел вставить, как он развернулся на каблуках и ускакал в крепость с удивительной прытью. Мэри и Дзен переглянулись и захихикали. Правда, Дзен сразу же состроил серьезную мину и задрал нос, высоко посматривая на Мэри. Но тот не расстроился. Он уже с предвкушением потирал ладони, наблюдая, как к нам семенит низенький старичок с клюкой. «Я видал, ваш благородие», — представился он и слегка поклонился. «Что желаете посетить первым делом? Казематы, пыточную, подземелье или, быть может, хозяйственные помещения? В нашей тюрьме великолепная прачечная выведет любое пятно. Вот, например, 2 недели назад в кузнице устроили резню. Вымазали в крови всю форменную одежду, так и...» «Казематы», — перебил его я. «Покажите сначала казематы, а все остальное уже по дороге к нашим комнатам. Нам же выделят комнаты». «Ну, как бы вам сказать...» Неловко откашлялся Видал. «Видите ли, все помещения для охраны и прислуги заняты. У нас ведь не постоялый двор, но не переживайте. Господин Гельмут разрешил поселить вас в самых удобных камерах, между прочим, для аристократии. К нам время от времени ссылают всяких бунтарей, ну не засовывать же голубую кровь к безродным крестьянам. А можно в пыточную потом заглянуть?» — влез в нашу беседу Мэри. «Я о пыточных такое в книжках читал. Ужас! Очень интересно. А можно будет на дыбу залезть? А как вы думаете, я помещусь в Железную Деву?» «За что мне это наказание?» — мученически пробормотал Дзен. Видал провел нас по всей тюрьме, показал буквально каждый уголок и засыпал историческими фактами. Оказалось, что исправительный черный замок прославился как самый большой рудник в созвездной коалиции. В скале были пробурены шахты, уходящие глубоко в землю, к залежам меди. Это была опасная добыча, и мало кто соглашался рисковать жизнью ради средненькой, в общем-то, зарплаты. Так что Леонид нашел выход. Уже лет 20 в шахтах работали только преступники. В главной крепости жили рыцари и обслуживающий персонал, а чуть дальше у северной крепостной стены был возведен высокий каменный забор, внутри которого стоял 2-этажный кривой барак. Каждый раз, когда поднимался ветер, с той стороны несло туалетную вонь и запах немытых тел. Я даже пожалел преступников, их здесь использовали как расходный материал. Но потом Видал сказал, что в Черный замок отправляют за самые жестокие преступления. «И не страшно Гельмуту выдавать свою дочь замуж здесь?» — спросил Мэри. «Ему страшно ее отпускать», — рассмеялся Видал. «Да и Кристал, его дочь, уже привыкла жить в этих стенах и боится выходить наружу. Говорит, что в Черном замке безопаснее. Неудивительно, ведь ее с малых лет воспитывали здесь. Маленькая птичка в клетке. Мы же ее грамоте всем отрядом обучали. Кто грамоту знает, кто арифметику. Она же в Черном замке и мужа себе нашла. Новенького из столиц прислали, вот полюбились друг другу». Видал проводил нас еще по тюрьме и в итоге оставил в пустеющих подземных камерах, предварительно выделив стопку теплых одеял и жестких травяных подушек. «Да уж, придется обойтись без душа. Хотя я уже чувствовал, что от меня несет потом, моим и лошадиным». Мы не успели хорошо осмотреться, как за нами пришел Видал и поманил за собой. Через пару минут мы очутились в огромном зале, посреди которого стоял длинный и широкий стол. Он был уже накрыт и ломился от разнообразных яств. У меня потекли слюнки и заурчало в животе. Желудки Мэри и Дзена ответили переливчатыми трелями. К сожалению, сразу наброситься на еду мы не могли. Пришлось ждать остальных гостей. И лишь когда все собрались, Гельмут поднял первый тост за молодых, и мы наполнили тарелки. Зал наполнился чавканьем, смехом и стуком бокалов. Все так увлеклись, что не заметили, как распахнулись двери, и порог переступила пара, держащаяся за руки. Молодой человек в наряде, расшитом золотом, и девушка в зеленом длинном платье. Гельмут постучал по столу, и все замерли, не донеся вилки до ртов, и повернулись к жениху с невестой. Кристал смущенно зарделась и спрятала лицо за распущенными волосами. «Ну что же, дети мои!» — прогремел Гельмут. «Согласны ли вы связать себя с священными узами брака?» «Да», — одновременно ответили Кристал и ее жених. «Тогда властью, данной мне императором, я объявляю вас мужем и женой», — провозгласил Гельмут. «Целуйтесь!» Все наполнили бокалы и с радостными возгласами опустошили их до дна. Больше всех старался Видал. Он подливал всем вино и подначивал выпить его залпом. Очень скоро его соседи валились с ног и были готовы вот-вот вырубиться лицом в тарелке. А вот выдержке Видала можно было позавидовать. Алкоголь, видимо, его совсем не брал. Заиграла музыка, повариха притащила гусли и наиграла бодрую мелодию. Стражники загорланили и, подскочив со скамей, пустились в пляс. Я же сконцентрировался на еде, собираясь съесть все, до чего мог дотянуться. Не получилось. Еды было слишком много, так что пришлось сдаться и со стоном наслаждения отодвинуть тарелку подальше. «Невеста! Где невеста?» — вдруг завопил кто-то. Жених заозирался, пытаясь отыскать Кристал, но тщетно. «Кто-то украл невесту!» — заголосила повариха и отложила гусли. «Если не найдем невесту, то придется платить выкуп. Традиция!» «Да еще бы я за свою дочь в своей же тюрьме платил выкуп!» — возмутился Гельмут и приказал. «А ну-ка быстро, найдите Кристал!» Все жители исправительного Черного замка разбежались по разным помещениям. Я заметил даже, как один из стражников заглядывает в каминную трубу. Только Видал не участвовал в поисках, вино его все-таки догнало и хорошенько заехало по голове. Он вырубился, сполз под стол и вольготно разлегся на каменном полу, храпя как боров. После сытной трапезы мне тоже было лень бегать по замку, так что я просто наблюдал. И очень скоро уловил неладное. Если сначала волнение было наигранным и веселым, ах, украли невесту, вот так дела, то сейчас в воздухе витало настоящее беспокойство. Стражники переглядывались с затаенным страхом. Повариха жалобно причитала, а жених сбледнул с лица и заметно нервничал. Поиски очень сильно затянулись. Наверное, прошел час или полтора, а от Кристал все еще не было ни слуху, ни духу. В конце концов, взбешенный Гельмут собрал своих подчиненных у главного входа, приказал всем взять оружие и, прохаживаясь вдоль шеренги, которая покачивалась из стороны в сторону, все были пьяными, зачитал яростную речь. «Я не позволю причинить моей Кристал вред. Мы найдем того, кто ее похитил, и сгноим его в шахтах. Вы болваны, именно из-за вас это все случилось. «Как я могу доверять вам, если у вас из-под носа украли мою дочь? На самом деле украли всерьез, а не по этой глупой традиции. Мы с вами еще поговорим на эту тему, когда отыщем Кристалл, и молитесь, чтобы она была живой и невредимой. Пьянь, только вино хлестать и умеете». «Есть искать Кристалл!» — отчеканили стражники. «Что? Кристалл? Выкуп? Дайте выкуп!» — донеслось невнятное бормотание. Из-под стола выполз Видал, потянулся и взял кувшин с вином. Выпил больше половины, обливаясь как свинья, и спросил. «А зачем ее искать? Я вам за выкуп и так все скажу. Она ж в подземельях, где я этих поселил». Он показал на меня и вырубился, обнимая кувшин и не обращая внимания, что вино льется ему за воротник. Гельмут побагровел от ярости, но Видалу было абсолютно плевать. Он спал и улыбался, поглаживая кувшин. Повариха подбежала к гуслям и, пританцовывая, вновь начала играть. Стражники радостно затянули какую-то пошлую песню, а жених помчался в подземелье за Кристалл. «Видал, старый ты пень!» — проревел Гельмут. «Я тебя убью!» «Как-то я это себе по-другому представлял», — пробурчал Мэри. «Нет уж, я никогда не женюсь. После такой свадьбы развестись сразу же захочется». Жених чуть от ужаса не окочурился. «Как представлю себя на его месте? Бррр!» «Да на тебя никто не посмотрит, чудик», — съязвил Дзан. «Как будто ты хоть что-нибудь в девушках понимаешь. Мне вот будет о чем с ними поговорить, а тебе?» Мэри с пренебрежением скривился. «Что ты им расскажешь? Как мечом махать? Вот смотри, милая, я могу махнуть мечом направо, а могу махнуть мечом влево. О, милая, я говорил тебе, что умею махать мечом». Он закатил глаза. «И так круглые сутки, пока девушка не убежит от тебя с криками ужаса. Ха! А ты о чем будешь говорить? О книжках, которые читал? О, я прочитал книжку». «А, что? Чем я вчера занимался? Книжку читал, любимая. А чем позавчера занимался? Тоже книжку читал». Дзан яростно хлопнул по столу. «Вот и женись на книжках. А можешь прям сразу на целой библиотеке». Я покачал головой и поднялся. Мне надоело слушать их спор. Лучше отдохну и хорошенько высплюсь. А эти два балбеса пусть и дальше грызутся, как кошка с собакой. Но когда я подошел к лестнице, ведущей в подземелье, исправительный черный замок внезапно задрожал. Стены заходили ходуном, со стола попадали приборы и тарелки. Вибрации усиливались. Мэри не смог удержаться на ногах и упал. «Землетрясение!» — прокричал Гельмут. И в этот момент с потолка посыпалась пыль, а через секунду огромный кусок крыши рухнул на стол, превратив Видала в кровавую лепешку.